Вера и замужем никогда не вставала раньше 12. На этом настаивала Надежда Васильевна, помня советы доктора. Так что барон, поднимавшийся в 7:30 и уходивший в канцелярию полка после чаю, только за завтраком видел свою жену. В этот день не успела Вера выйти к самовару, как Поля влетела в столовую. Глаза ее блестели и кололись, как булавки. «Честь имеем поздравить вас с новобрачными», — заговорила она, преувеличенно низко кланяясь. «Молодые только что из-под венца вернулись и ждут вас на пирог». «Какие молодые? Что она говорит, Верочка?» Надежда Васильевна изволили нонче обвенчаться с господином Хлудовым, Владимиром Петровичем. «Да-с». Под ручку пешочком пошли к ранней обедне, а вернулись повенчанными. Барон высоко поднял и плечи, и брови. Это уж выходил такой скандал. Но Вера, вначале слушавшая с выражением испуга, вдруг порозовела вся и радостно засмеялась. «Мамочка, милая мамочка!» Слезы сверкнули в ее глазах, она выбежала из комнаты. В спальне она упала на коврик перед постелью, подняла руки к образу Спасителя и истерически зарыдала. В этих слезах заключалась ее пламенная молитва, что бедная мамочка, никогда не знавшая счастья в браке, узнала его хоть теперь. Ах, недаром она принесла жертву матери, сама выйдя замуж без любви. Теперь никто не будет осуждать ее мамочку. Ей самой не надо ни перед кем опускать глаз. Нет позора, нет любовника, есть муж. Пока она одевалась, барон хмуро курил, шагая по комнате. Его раздражало легкомыслие Надежды Васильевны. Романы в ее годы – хорош пример для дочери. Сейчас видна актриса. Он удивлялся теперь, как в такой отъявленной среде мог вырасти дикий чистый цветок, его Верочка. Ах, хорошо бы уехать куда-нибудь в другой город, чтобы разлучить Верочку с матерью, избавить ее от этого пагубного влияния. А кто он такой, этот Хлудов? Так, актеришка на выходах, никчемный мальчишка. Барон чуть трубку не выронил. Мальчишка? Да сколько же ему лет? 23 никак минуло. «Господи!» — сорвалось у барона. Он побагровел, и Поля ушла удовлетворенная. На кухне денщик задержал ее. «Что же это вы помалкивали, Пелагея Петровна? Уши хитрые же вы!» Она покраснела. «Нельзя было болтать, не по времени. Мы с барыней порешили раньше Верочку выдать. А вот теперь увидим, кто кого на крестины позовет. Наши-то, гляди, ваших перегонят». Денщик заржал от удовольствия, а Лизавета укоризненно вздохнула. «Уж и скажете тоже, язычок ваш, как бритва». Вера с порога кинулась в объятия матери с истерическим плачем. Безмолвно обнимались они, мешая свои слезы. Ах, к чему слова? Так было жутко их промолвить. Только прощаясь с дочерью, Надежда Васильевна сказала: «Ты будешь добра с Володей?» «О да, мамочка, конечно». Это случилось в феврале, а на Пасхе барон уже души не чаял в Хлудове. Если Норден не уходил в клуб, он непременно сидел в гостиной Надежды Васильевны за шахматным столом. Хлудов играл недурно, барон превосходно. Но помимо тонкой, всегда разнообразной, всегда волнующей игры, барона сам по себе привлекал этот молчаливый, деликатный, застенчивый человек с прекрасными трагическими глазами. Он держался с таким достоинством, так много оказывал внимания барону, что тот восхищался его тактом.